давай-ка, братец, по душам. Куда спешат эти часы, ведь молодость уже ушла. Куда дороги привели и дороги ли те, кто рядом. И уже не хочется принимать обман за правду. Я помню многое, но вспоминать так не хочу. И сколько мне еще по этим тропам крест свой волочу. Как зверь, забитый в угол, ведь правду было туго. Упорство, что еще горит, и наглость моя подруга. И все по плану, вот скоро важным деткой стану. Верну позиции, что потерял, то наверстаем. И все на завтра, а завтра все не наступает. В ожидании того дня не замечаешь, как сгораешь. Отцом не стал, хотя растет и верят в чудо. Вот так кривая повела, но на ногах еще покуда. Все семейные, это омут или счастье. А я не знаю, мне в себе бы разобраться. Это, брат, все, что есть. На весах год и взвесь потом. Спрячем под колбаком. Память о дорогом. Это, брат, все, что есть. На весах год и взвесь потом. Спрячем под колбаком. Память о дорогом. Бегая где-то по чьим-то следам, теряя веру, брат, мы отдаем дань годам, где седина награда, где потерялась правда, дабы малой не плакал. Все, что мешает, спрятал. То ли я старше стал, то ли я просто бегать устал. Навстречу по встречной, теперь это не лечит. Расклад другой. Время забрало с собой то, что собрал с головой. Тянется скалам на дно, опыт такой дорогой. Кто-то, обращаясь на зло, снова подарит его. Старик, где вера в добро, нам нечем мерить оно. Как вечный пленник итог, и мы в сомнениях давно. Не верим близким, и что нам теперь сложно. Дети теряли возможность, где моя молодость в прошлом. Где-то там будто нарочно заложник. Платить за должность, продолжим топтать пороги, такая ноша. Это, брат, все, что есть. На весах год и взвесь потом. Спрячем под колпаком. Память о дорогом. Это, брат,